Корифей. О, злая судьба! Увы, о, жена! Что бед-то? Что бед? Куда ж ты пойдешь? У кого ты приюта попросишь? Где дом и где та земля, Медея? В море бездонное зол бросил тебя бессмертный. Медея. О, да, темно на небе, но на этом не кончилось. Не думайте, еще и молодым счастливцам будет искус, и свату их довольно горя. Разве ты думала, что сладкий этот яд он даром пил? Все взвешено заранее. Он с этих губ ни слова. Он руки единого движения без расчета не получил бы, верьте, о, слепец, в руках держать решение и оставить нам целый день. Довольно за глаза, чтобы отца и дочь и мужа с нею мы в трупы обратили ненавистных. Немало есть и способов. Какой я выберу, сама еще не знаю. Чертог поджечь невестен, или медь им острую должна вогнать я в печень, до ложа их добравшись. Тут одна смущает вероятность. По дороге до спальни их или за делом я захвачена могу быть и злодеям достаться на глумление. Нет уж, лучше не изменять пути прямому нам. И благо он испытан. Яд на сцену. Так решено. Ну, я убила их. А дальше что ж? Где город тот и друг, который двери нам распахнет и, приютив за нас, поручится? Такого нет. Терпенье ж еще хоть ненадолго. Если стен передо мной откроется защита, на тайную стезю убийства молча ступлю тот час. Но если нам одно несчастье беспомощное на долю останется, я меч беру открыто и дерзостно иду их убивать, хотя бы смерть самой в глаза глядела. Владычицей, которую я чту особенно пособницей моею, родной очаг хранящую, клянусь Гекатою, что скорбию Медеи себе никто души не усладит. Им горек пир покажется, а свату и его вино и слезы мук моих. За дело же, Медея, все искусство ты призови на помощь. Каждый шаг обдумать ты должна до мелочей. Иди на самое ужасное. Ты сердце теперь покажешь силу. До чего, о, до чего дошла ты? Неужели ж сизифовому потомству, заключив с Ясоном брак, позволишь надругаться над гелиевой кровью? Но кому я говорю все это? Мы природой так созданы, на доброе без рук, да злым зато искусством всех мудрее.